Как найти новых друзей? Друзья очень важны в детстве и подростковом возрасте, особенно в детстве. Для ребенка до 7 лет главная деятельность — это игра. Собственно, кроме игры он ничем и не должен заниматься, и ему нужны компаньоны по игре. В подростковом возрасте окружение необходимо для того, чтобы принадлежать к группе и понять свое место в жизни. В студенческом возрасте друзья нужны для развлечений и взаимопомощи на экзаменах. Учебное заведение — это закрытая система, поэтому взаимовыручка здесь важна. Во взрослой жизни друзья особо не нужны. Горькая правда. После 30 лет на друзей нет уже ни времени, ни сил, ни желания. Классно, когда люди имеют друзей и сохраняют отношения с ними до конца жизни. Но это больше свойственно живущим в сельской местности и небольших городах. Жителям мегаполисов, особенно после 30 лет, нужна в первую очередь семья. Разумеется, есть люди, которым семья не нужна, и это тоже нормально. В детском и подростковом возрасте у нас есть родительская семья, и она дает нам ресурсы для дружбы, поэтому друзей много, и они появляются сами собой. В студенческие годы выбора особо нет. Мы общаемся с людьми, с которыми учимся. Мы видимся с ними каждый день, и все группируются по интересам, ценностям, привитым родительской семьей. Когда мы начинаем работать, мы больше общаемся с коллегами, и остаются еще люди, с кем мы учились, с кем у нас схожие интересы. Дружба становится более осознанной. Мы начинаем отсеивать людей, которые нам не подходят. Если у человека нет партнера, потребность в друзьях может быть очень высокой, а где их брать, непонятно. Особенно если вы живете в мегаполисе или в эмиграции. В первую очередь смотрите на свои интересы. Выделите три темы, которые для вас наиболее важны. Например, феминизм, спорт, книги. Далее, простите за примитивный совет, вы открываете Google, ищете кафе или другое заведение, где собираются люди по вашим интересам, и посещаете это заведение три раза, как в XIX веке на балах. Возможно, вам удастся завести знакомство даже с первого раза, и вам только останется понять, насколько вам подходят эти люди, и укреплять отношения с ними регулярными встречами. Если на первой встрече вы никого не приглядели, идите снова. На третьей встрече обязательно нужно заговорить с людьми. Бывает, люди заговаривают сами. Если этого не произошло, подойдите к ним, придумайте тему и представьтесь. Неплохо бы познакомиться с кураторами этих площадок. Они всех знают, могут с кем-то познакомить или подсказать, с кем лучше общаться. Когда я переехала в Питер, я именно так и нашла друзей. Бывает, нужное место и подходящие люди находятся не сразу. Ищите дальше. Это работает безотказно. Не всем людям нужны друзья. Если у вас нет друзей и вы не испытываете от этого особого дискомфорта, значит, вам они не нужны, и на эту тему можно не беспокоиться.